Глава третья. «Все!» Котейка выразительно высунул язык, изображая крайнюю степень усталости, и скосил на нас внимательный взгляд. Изучил меня, Джуна, снова меня. Скинул рюкзак на пол, встал, как ни в чем не бывало, и как рявкнул. «Я не понял!» «Это что за совращение несовершеннолетних? А ну марш по разным комнатам!» «Ты!» Фамильяр вздыбил шерсть и ткнул лапой в блондина, слегка приподнявшего брови. «Быстро оделся и перестал совращать мою девочку своими телесами!» «Ты!» Мне достался гневный прищур Дуэньи со столетним стажем. Я тоже приподняла брови. Больно уж интересно было послушать, что он сейчас выдаст. Но Яга пробурчал под нос нечто неразборчивое и снова обратил свой праведный гнев на Джуна. «Я кому сказал одеться? Бегом марш! А то не посмотрю, что герцог. Мигом в тапки нагажу. На коврик пущу». Обманчиво небрежно пообещал Джун, но все же поднялся из-за стола и прошел на выход, по пути ловко подхватив рюкзак и быстро скрывшись в направлении гостевой спальни. А меня озадачил вопрос. Если с алтаря он встал голым, и одежду Яга раздобыл ему только сейчас, то откуда у него эти доисторические труселя? Вопрос был действительно на миллион, но стоило мне обратить свой взор на фамильяра, как он огорошил меня первым, с жаром, но очень тихим шепотом заявив. «Ты что творишь, Селя?» «Что?» — удивилась вопросу и особенно тону. «Ты зачем с ним тут без меня любезничаешь?» «Я любезничаю?» — удивилась еще больше. «Вообще-то мы просто завтракали и разговаривали». «А ты мог бы и не бросать меня одну, особенно в такой неоднозначной ситуации. Что я должна была делать, проснувшись после всего произошедшего в одиночестве, без сил и не имея ни малейшего представления о том, где ты и кто этот незнакомец, хозяйничающий в моем доме, как в своем? Лежать и ждать меня, конечно!» «А ну, быстро рассказала, о чем вы тут без меня договорились?» «Давненько я не видела Яга в таком настроении, даже и не припомню, видела ли вообще, но его приказной тон так меня возмутил, что вместо ответа я прохладно поинтересовалась». «А что, собственно, происходит, дружочек? Что за истерика на ровном месте?» «Думаю, твой фамильяр опасается, как бы я ни задумал в отношении тебя чего дурного». Раздалось со стороны дверного проема, и мы с Яга, как заговорщики, застуканные на горячем, вжали головы в плечи и обернулись на Джуна. И не знаю, как кот, а я снова поймала себя на мысли, как не похож этот мужчина на всех, кого я знала раньше. Ягуар приобрел ему темно-серые классические брюки, идеально севшие на крепкие бедра, и темно-синий джемпер с V-образным вырезом, который только подчеркнул первобытную мощь этого то ли полубога, то ли превосходного лгуна. Ну а босые ноги на этом фоне смотрелись так естественно, словно только так и нужно ходить. Всем. Всегда. «А ты задумал?» — протянула далеко не сразу, когда молчание и осмотр откровенно затянулись. И нет, я не смутилась, даже когда поняла, что все это время Джун смотрел на то, как я разглядываю его. «Все зависит от того, что ты понимаешь под словом «дурное», — загадочно усмехнулся блондин и взмахнул рукой, зовя за собой. «Идем, покажу кое-что». Заинтригованная, но ни капли не испуганная, потому что не чувствовала со стороны Джуна это самое пресловутое «дурное», я прошла за мужчиной в гостиную первого этажа и порадовалась тому, что в камине все еще потрескивают сухие поленья, распространяя по комнате уютное живое тепло, тогда как снаружи усилились завывания осеннего ветра и даже начал пробрасывать первый снежок. Бр, не люблю холода. Тем временем сам Джун приблизился к камину, присел справа от него и, нажав одновременно на несколько облицовочных камней, расположенных весьма далеко друг от друга, попутно шепча себе что-то под нос, умудрился открыть тайник, расположенный над самым полом. Один из камней оказался обманкой и распахнулся, как дверца. «Помогай», — неожиданно попросил Джун, жестом подзывая меня ближе. «С магией у меня сейчас не очень, а рука не пролезет. Не бойся, ловушек в этом тайнике нет». «А что есть?» Любопытство пересилило страх, и я опустилась на корточки, пригибаясь к полу так, чтобы первым делом заглянуть в чернеющий тьмой провал, куда действительно могла пролезть лишь моя рука, но никак не мужская. И ничего не увидела. «Сверток, кроха!» — недовольно проворчал Джун. «Доставай уже, не тяни!» Доверившись молчащей интуиции и мужчине, я аккуратно просунула руку в щель и действительно очень быстро нащупала что-то. В общем, что-то нащупала. Подцепила пальцами, потянула на себя и очень быстро вытянула на свет тряпичный сверток из невероятно ветхой ткани, так и грозящий рассыпаться у меня в руках. «Разворачивай», — усмехнулся Джун, удивительным образом разгадав, как мне хочется сделать это самой, и я не заставила просить себя дважды. «Ого!» Вырвалось у меня непроизвольно, когда я поняла, что в свертке лежат старинные украшения из золота с янтарем, причем такой тонкой работы, что сразу ясно без магии не обошлось. Колье, браслет, серьги и кольцо. Причем все без исключения вещи в одном стиле с крошечными фигурками драконов, обнимающих самые крупные камни. «Нравится?» «Очень», — призналась простодушно, в это время изучая на просвет кольцо, в глубинах которого словно живые плясали отблески пламени камина. «Они твои». Еще сильнее удивил меня Джун, а когда я уставилась на него, широко распахнув глаза, весомо кивнул. «Моя благодарность за спасение, кроха. Знаю, жизнь стоит в разы дороже, но и это далеко не конец. Как только обустроюсь и войду в силу, с меня услуга любого рода, исключая убийство и прочую разруху. Договорились?» «Но я была ведьмой с не самым светлым даром, но никогда не присваивала себе чужие заслуги и старалась не лгать без причины. Вот и сейчас сказала то, что думала. Это вышло случайно, ты знаешь. Не уверена, что сделала бы это, если бы знала, к чему это приведет. Вдруг ты маньяк и в скорости утопишь эти земли в крови. Хаос и тьма, они бывают разными». «Бывают», — не стал спорить Джун, когда отсмеялся и, со щелчком закрыв тайник, поднялся на ноги. «А ты забавная. Не буду клясться, что обойдется без жертв. Все же обстоятельства бывают разными. Но одно сказать могу точно. Моя благодарность тебе не зависит от того, случайно ты меня пробудила или нет. Это произошло, и я благодарен. Как насчет того, чтобы вскрыть еще парочку тайников, но уже с деньгами? Кстати, какие сейчас в ходу?» Рассказывая Джуну, что в ходу уже давным-давно бумажные банкноты, имеющие самый разный номинал и название в зависимости от страны, а также электронные деньги, которые хранятся на счетах, но их можно обналичить в банкомате или перевести любому человеку, организации через виртуальный личный кабинет в банке. Сходила до кухни, отметила, что телефон зарядился на 20% и в целом готов к использованию, и тут же провела мужчине мастер-класс, заодно объяснив ему, что это не мудреный артефакт, а высокие технологии, и в нынешние времена они распространены повсеместно. Слушая меня очень внимательно и задавая скупые, но дельные вопросы, Джун выглядел предельно собранным и немного хмурился, но когда я предложил ему показать еще и ноутбук, который также привезла с собой и еще не доставала из чемодана, предпочел прерваться и повел меня в кабинет, где находился еще один тайник. На этот раз в полуколонне возле окна, которая также оказалась частично фальшивкой, а частично сейфом. Но на этот раз куда более крупных габаритов, чем первый тайник. Три внушительных и очень тяжелых замшевых мешочка Джун вынул сам, как и ворох бумаг, небрежно кинутых на стол, но если на бумаге я глянула лишь мельком, предположив, что это могут быть документы на дом и тому подобное, то в мешочке заглянула с куда большим интересом. «Вау! Можно?» Не удержала в себе эмоций, когда поняла, что в двух из них монеты разного металла, золотые и серебряные, а в третьем крупные необработанные камни явно неподделочных пород. «Посмотреть», — уточнил Джун с понимающей усмешкой, и когда я активно закивала, подвинул мешочек ко мне. «Конечно». «Как думаешь, такое сейчас в цене?» «Конечно». Кивнула сознанием дела, поднося поближе глазам чистейший необработанный изумруд глубокого зеленого цвета не меньше, чем на 10 карат. Сама я в этом понимала поскольку-постольку, но второй муж бабули был ювелиром, и одно время мы частенько у них гостили, а его хлебом не корми, дай поговорить про украшения и камни. Могу даже помочь со сбытом. У моего рода есть связи среди ювелиров. Сказала и запоздала осеклась, как-то подзабыв, что не хотела рассекречивать свое местоположение раньше времени. Не знаю, что прочел по моему лицу Джун, когда я с досадой прикусила губу, но покачал головой, отказавшись от помощи. «Не стоит. Я сам справлюсь. Но за предложение благодарю. Так, говоришь, монеты сейчас не в ходу. Их можно предложить коллекционерам», — подал голос Яга, ловко запрыгивая на стол и суя свой нос во все мешочки по очереди. «Они дадут куда более достойную цену, чем если продавать их по весу всего лишь металла». «Эпоха правления Индульфа, если не ошибаюсь, редкая в наше время ценность». «Не ошибаешься», — прищурился Джун, посматривая на моего фамильяра с нескрываемым подозрением. «А ты большой знаток истории тех времен, как я погляжу». «Да будет тебе известно, что роду Хортенс более 1500 лет», — с нескрываемым высокомерием заявил ягуар серебристоусый Жбышкович. «И мне, как фамильяру сильнейшей из ныне живущих в мире ведьмы Хортенс, доступны все знания фамильяров рода со времен его основания. Так что оставьте свои грязные инсинуации, сударь». Даже не пытаясь спрятать смешок, больно уж важным в такие моменты выглядел Яга. Выставивший грудь колесом, я словила на себе сразу два взгляда — и кошачий, и мужской. Причем оба взглянули на меня с непонятным укором. «Ой, ну надо же!» «Что ж, все с вами ясно», — выдал не совсем понятную фразу Джун, и, мельком взглянув за окно, где окончательно заснежило, слегка поморщился. «Пожалуй, 2 тайников на сегодня хватит. Кроха, не подскажешь, можно ли с помощью твоего телефона вызвать модистку на дом? Не уверен, что стоит в такую погоду разгуливать по улице без верхней одежды. Я, конечно, морозоустойчив, но у людей могут возникнуть ненужные вопросы». «Джун, в чем твоя проблема?» Я тоже посерьезнела и взглянула на мужчину, удивленного моим вопросом, с весомой долей претензии. «Я назвала тебе свое имя. Селестина. Можно Селеста? Почему ты упорно называешь меня Крохой? Мне неприятно». «Да?» Он выглядел искренне удивленным и даже слегка смутился напоследок. «Извини, не подумал. В мое время женщины были несколько... Ладно, неважно. Как скажешь, Селеста. Так что насчет модистки?» «В наше время нет такого понятия. Подобрела я и попыталась прикинуть, что стоит предложить якобы полубогу и вообще герцогу. Явно не одежду из масс-маркета. Есть дома мод, портные и просто онлайн-магазины, где можно заказать одежду, и ее доставят по нужному адресу. Только не уверена, что имеется доставка в эту глушь, где мы с тобой сейчас находимся. Хотя... Яга, что думаешь? Сам где прибарахлился?» И самое главное, я с подозрением прищурилась. «На что?» «На твои кровные, догадливая моя», — муркнул котяра, хитро щуря свои зеленые глаза. «Как и свежее молоко с яйцами, причем еще вчера. Герцог, как обналичит свои сбережения, вернет все до монетки. Мы с ним уже договорились. Но ты права. Достойных магазинов в этом городишке нет. Эти ты вещи нашел с трудом и по большому блату. Если делать онлайн-заказ, то лишь в соседний Авердин. И придется переплачивать за курьера. Да и не факт, что он найдет этот домишко с первого раза. Сама помнишь, как едва не заплутали, отпустив такси раньше времени. Думаю, будет проще арендовать авто и съездить в Авердин самим. Там и торговые центры есть, и бутики на любой вкус и кошелек. Только кот скептически покосился на окно и фыркнул. Как бы нас уже сегодня не замело. Такими темпами тут уже завтра сугробы по колено будут. И это при том, что в прогнозе о снегопаде ни слова. И без какого-либо перехода с подозрением уточнил у внимательно слушающего его Джуна. Твоих рук дело. Возможно, не стал спорить мужчина, удивляя меня согласием. Мои силы еще нестабильны. Ближайшую неделю возможны самые разные магические аномалии в радиусе десятка миль вокруг дома. Кстати, что такое авто? Да, скептически протянул Яга, и мы с ним понимающе переглянулись. Чувствую себя откровенно двойственно. Словно разум в средние века вернулся. «Думаю, стоит взять ноут», — предложила я и первым делом оглянулась в поисках розеток, куда можно было подключить устройство. Не нашла, очень удивилась и спросила у фамильяра. «Яга, почему в доме нет электропроводки? Неужели только на кухне?» «Верно», — кивнул котяра и выразительно покосился на Джуна. «Все дело в особых магических плетениях, защищающих дом от самого разного, в том числе от современных новинок». Не буду вдаваться в подробности, но электричество действительно есть лишь на кухне. А в чем проблема? Там есть и стол, и стулья. Расположимся там. В крайнем случае купим самый длинный удлинитель, чтобы дотягивался до нужного места. Когда это еще будет? Поморщилась, потому что любила комфорт во всем и предпочла бы устроить импровизированный урок на диване, а не за кухонным столом. Проблема была в том, что батарея ноута была разряжена. «Ой, да что я парюсь? Можно же ее зарядить и только потом засесть за обучение Джуна технологическим новинкам последнего столетия. Тем более договор на услуги личного помощника мы не только еще не подписали, но даже не обсудили его пункты. Ни один. Я сейчас». В итоге, оставив блондина в кабинете, я подхватила подаренные мне украшения и ушла наверх. По дороге как-то само собой получилось, что он надел на левую руку браслет, мгновенно отметив, как отлично он смотрится на моем тонком запястье, и примерила кольцо. Но оно оказалось мало на указательный и средний палец. Сев лишь на безымянный. Нервно усмехнувшись от не самых приятных воспоминаний, ведь еще совсем недавно носила на нем помолвочное кольцо, подаренное Фредериком, но снять не смогла. Это что еще за шутки? Несколько раз покрутив на пальце капризное украшение, но не добившись ровным счетом ничего, я моментально помрачнела, довольно быстро сообразив, что это может значить. Как минимум то, что в кольце заключена магия и активация произошла. Но какая? Наверху задерживаться не стала, лишь убрала оставшееся украшение в шкаф, заодно узнав, что у браслета пропала застежка, и теперь его тоже не снять. После чего подхватила ноут с зарядным устройством, поставила его заряжаться на кухне и вернулась в кабинет, первым делом подойдя к Джуну, который уже расположился за рабочим столом и перебирал бумаги. Яга видно не было, наверняка снова куда-то ушуршал. Разведывать, разнюхивать и просто метить свою территорию. «Объяснись», — потребовала, положив левую руку поверх бумаг, чтобы сразу увидел, что я имею в виду. Но он все равно сделал вид, что не понял. «Что не так?» «Они не снимаются!» — вспылила сразу, больше не в силах держать себя в руках. «Сумасшедший день!» «Уверена?» Судя по тому, как мужчина нахмурился, для него это была такая же неожиданность, как и для меня. Ну или он был просто отличным притворщиком. «Попробуй сам!» Процедила силой, заставляя себя дышать глубоко и не совершать неосмотрительных поступков, о которых обязательно пожалею. Джон подошел к этому делу со всей ответственностью, Сначала изучил браслет, прокрутив его на моей руке несколько раз и изучив каждое звено и камень. Даже дунул зачем-то, а под конец и вовсе лизнул, глубокомысленно похмыков. Следом настал черед кольца. Его он прокрутил лишь раз, склонившись так, что чуть ли не тыкался в него носом, после чего попытался очень неудобно вывернуть мою руку, но когда это не удалось, и я уикнула, извинился, встал из-за стола, приблизился и поднес ее к своему лицу уже без проблем. Не знаю, что он там пытался рассмотреть. Сама я в ближайшие сутки не могла ничего серьезного, но когда легкомысленно заявил «А, ну все понятно». Это личная защита стала активной, ничего страшного. Даже наоборот, сплошная польза. То я ему не поверила, буквально наутро почуяла, что лжет. Но в чем? Что за защита? Поинтересовалась хмуро, не торопясь уличать блондина во лжи, потому что не имела на руках доказательств, а ссориться с ним сейчас глупее поступка не придумать. Личная, говорю же. Скупо улыбнулся Джун, возвращаясь за стол и щедрым жестом предлагая мне расположиться на диванчике у стены. Этот гарнитур — идеальная защита от любого негативного воздействия. А вот это правда, но вся ли? А почему я не могу их снять? Это мужчина с умным видом потер подбородок, но, как я уже заметила раньше, у него была слишком живая мимика, и он не смог скрыть от меня все до единой правдивые эмоции. Конкретно сейчас — досаду на прозвучавший вопрос и нежелание на него отвечать. Действительно странно. Но никакого негатива, клянусь. Янтарь — камень света, и не приемлет иного. Я обязательно разберусь в происходящем, однако давай вернемся к этому вопросу чуть позже, когда я войду в полную силу. Давай. Согласилась откровенно нехотя, впрочем, настаивать все равно было бесполезно. Уж это-то я понимала. Пришлось давить в себе раздражение и возвращаться к основной теме. Я поставила ноутбук на зарядку, часа хватит, чтобы можно было поработать на нем без сети. К сожалению, современные высокотехнологичные устройства нуждаются в электроэнергии и не работают без нее. Это почти магия, но немного иного толка. И пока он заряжается, давай обсудим условия нашего с тобой сотрудничества и составим договор. Хотел предложить то же самое. Джун охотно поддержал разговор и мигом вооружился чистым листом бумаги и ручкой. Итак, прежде всего, мне необходимы регулярные консультации по всем современным вопросам. Желательно в момент возникновения этого самого вопроса. Также сопровождение по местам, которые мне незнакомы и непонятны. Понимаю, ты не можешь находиться со мной рядом круглые сутки без выходных. Как насчет 4-6 часов в день? Именно рабочих часов. Завтраки и обеды в это время входить не будут. Четкое время тоже устанавливать не стоит. Я предпочитаю темное время суток, но понимаю, что для тебя это может быть тяжело. Допустим, после полудня. Один плавающий выходной в неделю по предварительной договоренности. Проговаривая и одновременно набрасывая предварительный текст, Джун то и дело поднимал на меня изучающий взгляд, который чем дальше, тем больше меня нервировал. Чего это он? Словно раз за разом убеждается, что я все еще на месте. Присматривается, оценивает, будто на что-то решается. «Если тема для тебя самой трудная и неизвестна, говори сразу. Плохое самочувствие, личные проблемы — об этом я тоже должен знать, чтобы грамотно планировать собственное время. Ты упоминала домашнее обучение и университет. Какой у тебя уровень? Этому есть подтверждающие документы? Есть. 9-й. Ограничилась кратким, нервно сжав правую руку в кулак, когда поняла, что он может потребовать доказательства, и мне придется предъявлять ему диплом, где черным по белому написано, что я закончила университет почти 8 лет назад. Когда мне было всего 6. Ага. К счастью, Джун ограничился лишь кивком и задал новый вопрос. Что ты умеешь еще? Я имею в виду умения, не связанные с магией. Больше всего это походило на собеседование при приеме на работу, чем, в принципе, и являлось. так что я неожиданно быстро ощутила себя в привычной среде и без запинки перечислила. Знаю 4 самых распространенных на планете языка, не считая магический. Свободно говорю и перевожу специализированные тексты. Свободно владею компьютером и всей необходимой офисной техникой. Неплохой финансовый аналитик. Пришлось употребить неплохой вместо отличный и опытный, потому что это вызвало бы ненужные вопросы, и продолжить в том же ключе, грамотно подбирая нейтральные определения. Умею водить автомобиль и мотоцикл, разбираюсь в ценообразовании, биржевых котировках, финансовых активах, модных тенденциях современности. Умею вести себя в высшем обществе, знаю светский этикет, танцы, знакома с работой секретаря, умею, но не люблю готовить. К животным равнодушна, не считая личного фамильяра. Опыта работы с детьми не имею. Коммуникативные навыки выше среднего. «А лет тебе?» — многозначительно протянул Джун. «Я старше, чем кажусь», — поджала губы, не желая признаваться в точной цифре. «Озвучь конкретную цифру, пожалуйста», — упорствовал блондин. «Почему у меня складывается впечатление, что ты стесняешься своего возраста, Селеста?» «Я не стесняюсь», — поморщилась, глядя в сторону. «Я просто не хочу о нем говорить, как и ты». «Даже так?» Задумчивости в его тоне было куда больше, чем недовольство, но нового вопроса о моем возрасте не прозвучало. И слава тьме. «Как ты относишься к прислуге? Тебя не будет стеснять, если я найму как минимум 4? «Кого конкретно?» Удивилась немалой цифре. «Горничная, кухарка, садовник, кучер». «Правильно говорить водитель», — поправила блондина. «В моей семье не пользовались услугами наемных работников, но для меня это не проблема». «Кстати, в голове промелькнула откровенно запоздалая мысль, и я даже слегка нахмурилась. В первую очередь тебе необходимо восстановить документы на личность. В наше время это основа государственной стабильности и банковской системы. И еще. Мне обращаться к тебе на «вы» и «ваша светлость»?» «Ни в коем случае». Ответ Джуна удивил меня своей резкостью и категоричностью. Я приподняла брови, предлагая пояснить излишнюю эмоциональность ответа, но блондин сделал вид, что не заметил, и продолжил задавать свои вопросы, тем самым давая понять, что у него свое видение того, как должна проходить наша беседа. Вы отнюдь не на равных. «Твой внешний вид. Так сейчас одеваются все женщины?» «Нет». Я немного натянуто улыбнулась, старательно пряча досаду и смущение. Мода текущего столетия весьма разнообразна. Женщины носят самые разные наряды. Почему-то подумалось о бикини. Впрочем, если он действительно живет не первую 1000 лет, то его это смутить не должно. Как только зарядится ноутбук, я тебе покажу. Договорились. Размеренно кивнул Джун. По поводу оплаты. Тут я в затруднении. В мое время личный помощник получал от 3 до 10 золотых в неделю. Можешь посчитать, сколько это будет по текущему курсу золота? «Сколько весит монета?» — уточнила сразу. Недолго думая, Джун взял одну из мешочка, который так и не убрал, хотя и сдвинул на край стола, подбросил в ладони, прищурился и сам себе кивнул. «Почти 6 грамм». Долевое содержание золота — 0,9. Быстро посчитав в уме, что одна такая монета будет стоить минимум 2000 империалов только за само золото, а средняя заработная плата секретаря-руководителя в крупной компании — 20 000 империалов в месяц. «Проще установить оплату в валюте, которая используется в данной стране на текущий день», — предложила оптимальный, на мой взгляд, вариант. «Индивидуальная реализация твоих монет может вызвать затруднения, а их стоимость может составить как 2000 империалов, так и 20, если учесть ее историческую и коллекционную ценность». «Логично». Не стал возражать мой будущий работодатель. «И все же, во сколько ты оцениваешь свои услуги личного консультанта?» Пристально взглянула на мужчину, оценила уже прозвучавшие потребности, додумала не прозвучавшие, поделила на 2, умножила на 10. Минимум 10 000 империалов в неделю с учетом полностью отработанного времени. Договорились. Не стал спорить мужчина, записывая что-то на своем листе. У тебя есть особые пожелания к договору? Да. Не стала стесняться и озвучила главные пункты. Договор составим на неделю с возможностью пролонгации по соглашению сторон в случае необходимости. Оплата будет производиться также раз в неделю в озвученной мною валюте. Я оказываю тебе лишь услуги консультанта и спутницы в незнакомых местах, ничего более, но по абсолютно любым вопросам, какие у тебя возникнут. В пределах собственных знаний. С полуночи до полудня – мое личное время. В случае действительно острой необходимости можешь рассчитывать на меня в любое время, причем как на консультацию, так и на сопровождение и даже магическую помощь, но не наглей. Если посчитаю, что ты превышаешь лимит моего доверия и терпения, то буду вправе отказать. Обстоятельства непреодолимой силы не будут считаться намеренной попыткой избежать своих обязанностей. Если я сочту, что ты представляешь для меня угрозу, то имею право разорвать договор в одностороннем порядке в любой день и час». На последние мои слова Джун оскорбленно прищурился, но промолчал, лишь медленно кивнув. «Все». «Хорошо. Твои требования разумны, и я с ними согласен. Уточни, пожалуйста, какие языки тебе известны?» «Английский, итальянский, русский, китайский, эльфрам». «Насколько хорошо последний?» «У меня 9-й уровень дара». Я не удержалась и напомнила мужчине о том, что уже говорила. «Естественно, я знаю эльфрам в совершенстве. На нем пишут все магические книги, иначе высшие проклятия просто не изучить». «Я не хотел тебя обидеть», — миролюбиво произнес Джун, «но знать эльфрам в совершенстве и знать всего лишь магические формулы на эльфрам — это, согласись, разные вещи. Знаешь ли ты эльфрам разговорный?» И вот тут я озадачилась, а когда осознала всю подоплеку его вопроса, обескураженно уточнила. «Ты знаешь разговорный эльфрам?» «Я очень стар». Криво усмехнулся Джун, прикрывая глаза и явно пряча под веками их выражение. «И судя по твоей интонации, ты его все-таки не знаешь. Просто я хотел предложить составить договор именно на эльфрам. Так он будет иметь больше силы». «Зачем?» — напряглась мгновенно. «Я не собираюсь нарушать договоренность». «Я тоже». Он нарочито небрежно пожал плечами. Но я хотел включить в него пункт о неразглашении всего, что мы узнаем друг о друге в процессе сотрудничества. А магическая составляющая не позволит нарушить его даже случайно. Так мне будет спокойнее. Не став уточнять, что конкретно он скрывает, понятно, что многое, задумалась и кивнула. «Я действительно не собираюсь нарушать этот, по факту, ничуть не сложный трудовой контракт. Составляй. Потом зачитаешь вслух, чтобы я ничего не упустила». «Как пожелает темная леди», — иронично усмехнулся Джун, намекая, что я чересчур раскомандовалась, но я сделала вид, что ничего такого не происходит, и даже не стала возражать, мол, я не леди.